литературный вымысел!» Писательница мило улыбнулась, но в ее глазах мелькнуло раздражение. «Но вы же говорите, что описываете достоверность!» — возмутилась я. «А у вас это положительная героиня!» В свое время мне тоже очень хотелось заиметь себе такой пеньюарчик, а потом Ирга рассказал, сколько сотрудников в отделе магических нарушений в управлении и какой штраф выписывают за подобное. Любой маг может сходу увидеть, было ли вмешательство в ауру, а специалист чутко определит его силу. Это, между прочим, веское основание для разрыва брака. «Ради любви и горы с места сдвигаются», — пафосно сказала писательница. «Вот именно», — сказал за моей спиной мужской голос. Я вздрогнула и повернула голову. Рядом со мной стоял чистокровный гном, роскошная рыжая борода которого была украшена таким количеством заколок с драгоценными камнями, что Отто, если бы это увидел, позеленел бы и перевел нашу мастерскую на круглосуточный режим работы. Местные гномы себе такой роскоши не позволяли, поэтому я сразу насторожилась. Гном смотрел на меня, я смотрела на гнома, а со сцены Элуиниэль рассказывала какую-то историю о любви. Моя соседка поедала взглядом полуорка, и ее больше ничего не волновало. «Здравствуйте, прекрасная панна», — сказал гном старательно соблазнительным тоном, подхватил мою руку и прикоснулся к ладони губами. «Вы позволите с вами познакомиться?» Я оторопела. В принципе, очень логично, что на подобные мероприятия приходят не только восторженные читательницы, но и любители романтичных девушек, на всю катушку, использующие их настроение для личных целей. Но поверить в то, что гном выбрал именно меня, было тяжеловато. Или это Отто тайком побрызгал меня какими-то духами, использующимися как тайный гномий знак? «Я замужем», — сказала я, выдергивая руку. «И не для того платила такие деньги, чтобы знакомиться с вами, а не общаться с писательницей». «О, да, я вижу», — гном покосился на закладки. «Это все ваши вопросы?» Я кивнула и повернулась к сцене. «А что, если мы обсудим все эти вопросы наедине?» Прошептал гном мне в ухо. «Сексуально озабоченный гном? Да я бы скорее поверила в очередное пришествие ёшки. Мое время стоит денег», — сообщила я. «Сколько?» «Обращайтесь после окончания встречи». «А я хочу сейчас». «Да что же это такое?» Весь мой опыт общения с гномами подсказывал, что легче ему дать то, что он просит, чем испортить себе весь вечер. «Ну?» – злобно рявкнула я, повернувшись к гному. Окружающие зашикали. Гном молча поманил меня пальцем. Я схватила книжки в охапку и вышла из зала. «Мы очень ценим таких читателей, как вы», – сказал гном, как только я закрыла за собой дверь. «Позвольте вам за внимательность подарить вот этот комплект полотенец». «Гном? Дарит комплект полотенец просто так? Именно мне? Нет, мы с Отто тоже делали подарки своим клиентам, но это однозначно не первые попавшиеся заказчики. Если даже прикинуть, что подарки предназначены каждому, кто выкупил самые дорогие места, все равно странно. И кто это такие «мы», которые ценят? Давайте». — сказала я. — Буду я еще от такой прелести отказываться. — Вот. Гном аккуратно пристроил упаковку полотенец на стопку книг, которые я так и держала в руках, а потом как бы невзначай заметил. — Думаю, вам не стоит задавать все подготовленные вопросы. Другие ведь тоже хотят пообщаться с писательницей. — Вы что, вы покупаете мое молчание? — изумилась я. — Нет, нет, что вы! Начал было гном, но я качнула книги, полотенца упали на пол и прошипела. «Знаете, я уже не первый год работаю с вашей братьей, поэтому либо вы сейчас же честно и правдиво сообщаете мне, что вы хотите от меня, либо я иду и задаю все вопросы, которые у меня есть, и про несостыковки сюжета в разных томах в том числе». «Несостыковки сюжета?» Почему-то обиделся гном. «Нет там такого». «Есть». «Вот, видите, красные закладочки!» Гном взял меня под локоток и увел в угол фойе, подальше от любопытных глаз работников эльфийской стрелки. «Мое имя Ульрих Дерфишер, и я управляющий паны Элуиниэль». «Альгердаляха!» – буркнула я. «Панна Элу Винель, дама с очень нежным эльфийским складом характера». «Ха-ха, нежный эльфийский склад характера. Вот бы профессор Ламитериэль, перед которым трепещет половина университета, посмеялся». «Мне довольно долго пришлось уговаривать ее на этот тур. И если вы будете задавать такие нетактичные вопросы, писательница может расстроиться и больше никогда не согласиться на встречи с читателями». «А почему она должна расстроиться?» – удивилась я. «Это же ее книги. Разве ей не интересно?» «Интересно», – согласился Ульрих. «Но вот, например, в Раритуре один грубый молодой человек сказал, что она пишет ерунду. Элу Винель настолько расстроилась, что неделю плакала, и нам пришлось отложить турне. Именно поэтому объявление в вашем городе появилось столь неожиданно. Она только 3 дня назад поняла, что в состоянии продолжить общение с читателями». Я вспомнила рариторцев и фыркнула. «Ерунда! Это они вообще проявили верх тактичности и воспитания!» Начала была я. «Мы восстанавливали нервы в эльфийских лесах», — сказал гном. «Тогда понятно. Чистяково — ближайший к эльфам крупный город». «И как вы предлагаете мне себя вести?» — спросила я. «Только восхищаться. А если не можете, то хотя бы молчите». «И почему она, нежная такая, в писательнице пошла?» «Потому что у нее получается писать, но пока не получается общаться с читателями». «А с критиками? Помнится, 12-й роман назвали худшей книгой десятилетия. Меня тогда это очень возмутило, потому что в этом романе трагически умирают аж 6 персонажей, и я рыдала над их судьбой 3 дня». Во взгляде гнома было бесконечное терпение. «Она об этом не знает», — сказал он. «Я ограждаю ее от подобного. Она слишком нежный и хрупкий цветочек». «Надо будет Отто намекнуть, чтобы ограждал меня от клиентов-идиотов, которые хотят ругаться. Сказать, что я нежный и хрупкий цветочек, и пусть только попробует возразить». «Хорошо», — вздохнула я. «Не буду задавать вопросы». «Отлично», — просиял гном и проводил меня в зал. О полотенцах, главное, больше и не заикнулся, а я вспомнила о них только тогда, когда села на свое место. Дальнейшая встреча с писательницей прошла спокойно. Она рассказала несколько историй, ответила на вопросы типа «А кого вы больше любите, 2-го или 5-го брата?» И даже на бис еще раз продемонстрировала, как нужно прогнуться назад так, чтобы нос кавалера уткнулся в грудь. Потом я выстояла в длинной очереди за автографом. Страшно представить, сколько будут стоять девчонки с задних рядов. И вышла в фойе. Ульриха нигде не было видно, а когда я попыталась стребовать с продавца подаренные мне полотенца, он устроил такой скандал, будто я у него весь товар попыталась отобрать. В крайне злобном настроении я вылетела на улицу и тут же подобрела. Ведь там, среди других мужчин, меня ждал Ирга. Кто-то из магов развел костер, и в целом ожидающие тоже неплохо провели время. Некромант, подходя ко мне, все еще посмеивался. «Анекдоты травили?» – спросила я. Он кивнул и забрал у меня сумку с книгами. «А мне расскажешь?» «Он очень пошлый. Дома расскажу», – пообещал Ирга. «Чтобы посмотреть, как ты покраснеешь». «Не покраснею, я уже опытная женщина. Почему бы мне краснеть от пошлого анекдота?» «От этого покраснеешь», — улыбнулся муж и был прав. «Все же хорошо, что я не хрупкий эльфийский цветочек. Уверена, им такие анекдоты не рассказывают». Утром меня осенило, и я вскочила с кровати очень рано. Ирга приоткрыл один глаз, убедился, что все нормально, и опять заснул. А я понеслась к Отто. Полугном бессовестно дрых, и я с огромным удовольствием стянула с него одеяло. Холодный воздух в выставшем под утро доме сработал лучше ведра воды. «Эй, ты чего?» – завопил он, мгновенно проснувшись. «Что случилось?» «Отто, ты был прав. Этот Ульрих...» «Какой Ульрих?» «Потом расскажу. Так вот, этот Ульрих пишет с ней книги в соавторстве». «Ты был прав. Это ненормально, что в саге описывается такое большое семейство. А вот для гномов такое в порядке вещей. Думаю, он составляет канву сюжета, а она добавляет всякие страдания и эротические сцены. Вставай, Отто, мы прославимся. Садись, пиши первый том саги. Ну, Отто!» Полугном отобрал у меня одеяло, закутался в него, как в кокон. «Я сейчас напишу», — злобно пообещал он. «Я сейчас напишу. Том первый. Мучительное убиение делового партнера. Том второй. Рыдание ее мужа, который не удержал жену от необдуманных утренних поступков. Том третий». «В такую сагу мы сексуальные сцены не вставим». Я попятилась из спальни полугнома. «Вставим, золотце, вставим», — ласково пообещал он. «Сцена первая. На столе лежит новый заказ, и ты уже идешь его любить в любой позе». И тут я поняла, что не грозит мне стать нежным цветочком с таким-то партнером. Вздохнув, я пошла любить заказ, лелея планы жестокой мести. «Ничего, вот за завтраком я расскажу Отто, с какими украшениями на бороде ходят оберегающие и заботливые партнеры. Пусть делает нужные выводы. Сага, жди меня!»